Лу и Даниэль в машине будут ждать его возвращения, одного или с Нэнси. Не вернется он, скажем, через час, им действовать дальше по обстоятельствам. Лу, слушая его, едва не задохнулась от возмущения. Награждала братца самыми нелестными прозвищами, поражалась его непроходимой тупости. Лучше всего, считала она, ей одной, оставив Грега и Даниэля под прикрытием рощи, подъехать к воротам, сказать, что ей необходимо срочно видеть хозяина. Причину можно выдумать любую. Например, Грег исчез. Она волнуется за его судьбу, просит о помощи. Главное — оказаться в логове Дэна. Потом разберется. В пух и прах разнес ее план Даниэль. Козырным тузом служил его недавний рассказ Дэну, что Лу вместе с братом прячется у приятельницы. Она просила его раздобыть деньги для побега. А у Грега сущая безделица, набитая героином сумка. И хотя Лу доказывала, что лишь она способна все вопросы решить бескровно, причину можно выдумать и другую. Поддержки у мужчин не получила. План Даниэля заключался в том, чтобы не лезть на рожон, попытаться найти в заборе место, где можно было бы тайком пробраться во двор, а затем под покровом ночи в дом. Сделать это лучше всего одному ему, потому что троим прятаться много трудней. К тому же Грега, если поймают, сразу наизнанку вывернут из-за героина. А об участии Лу даже речь вести не имеет смысла. Дядюшку Цзу он разыщет, передаст привет от Грега. Не разыщет, придумает что-нибудь другое. «А что они с тобой сделают, если поймают?» С сожалением качала головой Лу. «Об этом ты умалчиваешь?» «Из меня, по крайней мере, им нечего вытягивать», — стоял на своем Даниэль. «Кроме твоих кишок», — в тон ему ответила Лу. Теперь выяснение отношений продолжилось в тесном фургоне. Опять Лу сцепилась с Грегом, рвавшимся к воротам. Терпение у Даниэля лопнуло. «Но ведь так проспорить можно до утра. У нас в запасе не так много времени. Надо же на чем-то остановиться». «Уж не на твоем ли гениальном плане бродить вокруг забора? Вдруг дыра где-нибудь окажется?» — съехидничал Грег. «Или оставили они лесенку, чтобы через этот забор перемахнуть?» «Через забор не получится», — не принял его ёрничание Даниэль. «Над ним колючая проволока, и я не исключаю, что она под напряжением». «Значит, подкоп нужно делать», — не унимался Грег. «Или через канализацию, противотоком». В полутьме Даниэль плохо различал его лицо, но великолепно представлял, как оно выглядит. Рядом сердито засопела Лу, и Даниэль понимал, чего стоит ей не взорваться. Он бы и сам сейчас с большим удовольствием задал хорошую трепку несносному мальчишке, если бы не Лу. Но и глотать молча не хотел. «Кстати, о твоей любимой канализации», — насмешливо начал Даниэль. И вдруг оборвал себя на полуфразе, тихонько присвистнул. «Ты чего?» — удивилась Лу. «Бассейн», — задумчиво протянул Даниэль. «Там же у них бассейн. Интересно.